Макар Алексеевич, вы уговариваете меня в театр идти вместе с вами? Недорого ли это будет? Разве уж куда-нибудь в галерею? Я так давно не была в театре. Право, не помню, когда. Знаете ли, если мы пойдем в театр, я надену свою новенькую шляпку, а на плечи черную мантилью. Хорошо ли это будет? Вы совсем не по достаткам начали жить, Макар Алексеевич! Смотрите, не было бы беды! Связался черт с матерью! Мне так хочется сделать что-нибудь угодное и приятное для вас. За все ваши старания обо мне, за все ваши хлопоты обо мне, за всю вашу любовь ко мне, что я наскуку решилась порыться в моем комоде и отыскать там мою тетрадь, которую теперь посылаю вам. Я начала ее еще в счастливое время жизни моей. Детство мое было самым счастливым временем моей жизни. Началось оно не здесь, но далеко отсюда, в провинции, в глуши. Батюшка был управителем огромного имения князя П. Мы жили в одной из деревень князя и жили тихо, неслышно, счастливо. Старый князь П. умер, наследники отказали батюшке от должности. Надеясь поправить свои обстоятельства, он почел необходимым свое личное присутствие в Петербурге. Заботы, огорчения, неудачи измучили бедного батюшку до крайности. Он начал пренебрегать своим здоровьем. Вскоре он простудился и вдруг заболел, страдал недолго и скончался. Только что скончался батюшка, кредиторы явились к нам как из земли. Нахлынули гурьбою. Все, что у нас ни было, мы отдали. Мне тогда минуло только 14 лет. Вот тут-то и объявилась Анна Федоровна. Она все говорит, что она какая-то помещица, доводится нам какой-то родней. Изобразив в ярких красках все наше бедственное положение, она, как сама выразилась, пригласила нас у ней приютиться. Матушка благодарила, но долго не решалась. А так как делать было нечего, иначе распорядиться никак нельзя, то и объявила, наконец, Анне Федоровне, что мы ее предложение принимаем с благодарностью. Анна Федоровна жила очень хорошо, богаче, чем бы можно было предполагать, но состояние ее было загадочно так же, как ее занятия. Знакомство у нее было большое и разнообразное. К ней все бывало гости ездили, и все бог знает какие люди, всегда по каким-то делам и на минутку. Матушка всегда уводила меня в нашу комнату. Бывало, как только зазвенит колокольчик. Анна Федоровна жила в собственном доме. В доме всего было 5 чистых комнат. В 3 из них жила Анна Федоровна. Потом в одной комнате жили мы. И, наконец, в последней рядом с нами помещался один бедный студент Покровский, жилец Анны Федоровны. Помещик Быков знал покойную мать студента Покровского, которая еще в девушках была им облагодетельствована и выдана Анной Федоровной замуж за чиновника Покровского. Он когда-то где-то служил, был без малейших способностей и занимал самое последнее и самое незначительное место на службе. Говорят, его мать была очень хороша собой. И мне странно кажется, почему она вышла замуж за такого незначительного человека? Анна Федоровна заметила матушке, что недурно было бы, если бы я стала учиться, затем, что в пансионе меня не доучили. Матушка с радостью согласилась. С этого вечера началась первая завязка нашей дружбы. И я целый год училась у студента Покровского. Я с тайной радостью, гордым удовлетворением заметила, что он из-за меня забыл свои несносные книжки. А однажды в разговоре с Покровским горячность, странная восторженность увлекли меня, и я призналась ему. Я не утаила ничего и рассказала ему все про мою дружбу, про желание любить его, жить с ним за одно сердцем, утешить его, успокоить его. Я заплакала вдруг, как дитя, зарыдала. Сама себя не могла удержать от радости, точно я была в каком-то припадке. Я и плакала, и краснела, и опять плакала, и слова вымолвить не могла от радости. Как-то раз зашел к нам старик Покровский и объявил. Ровно через неделю будет день рождения Петеньки. День его рождения. Это день рождения не давал мне покоя ни днем, ни ночью. Я непременно решилась что-нибудь ему подарить. Ну что, книг? Я знала, что ему хотелось иметь полное собрание сочинений Пушкина в последнем издании. И я решилась купить ему Пушкина. Своих собственных денег, заработанных рукоделием, у меня было 30 рублей. А полное собрание сочинений Пушкина стоило 32 с полтиной. Простите. Что вы тут делаете? Да вот книжки покупаю, Варвара Алексеевна. Петеньке покупаю книжки. Вот скоро у него день рождения, он любит книжки. Так вот я и покупаю их для него. Нет, это слишком дорого. Разве вот отсюда что-нибудь? Простите, что вы это все покупаете? Это все ужасные пустяки. Нет, нет, здесь есть очень хорошие книжки. Очень-очень есть хорошие. Скажите, много ли у вас денег? Да вот, вот полтинничек, двугривенник, меди копеек, 20. Вот там целых 11 книг стоит 32 с полтиной. У меня своих денег есть 30 рублей, вы 2 с полтиной. Приложите, мы эти книжки купим и подарим ему вместе. Послушайте, послушайте, Варвара Алексеевна. А знаете что, Варвара Алексеевна? Что? Вы как придет день его рождения, возьмите 10 книжек и подарите ему сами, то есть от себя, собственно, со своей стороны. Я же возьму 1/11 книгу и ушту, подарю от себя, то есть, собственно, со своей стороны. Так что и у вас будет что-нибудь подарить, у меня будет что-нибудь подарить, у нас обоих будет что-нибудь подарить. Захар Петрович, а чего вы хотите, чтобы мы не вместе подарили? Да я, видите ли, Варвара Алексеевна, подчас балуюсь. То есть я почти всегда балуюсь. Петруше это неприятно, он сердится, бронит меня начинает, морали разные читает. Так вот мне теперь самому хотелось бы доказать подарком моим, что я исправлюсь и начинаю вести себя примерно хорошо. Что вот я копил, чтобы книжку купить. Долго копил, потому что и денег-то у меня почти никогда не бывает. Разве случится? Петруша даст что-нибудь. Он это знает. А теперь он увидит употребление денег моих и узнает, что все это я для него одного делаю. Захар Петрович, а вы возьмите и все ему книжки подарите. Как все? То есть книжки все от себя одного, от своего имени? От своего имени. Да, это будет хорошо. Это было бы весьма хорошо. Только как же вы-то, Варвара Алексеевна? А я ничего не подарю. Как? Вы ничего не подарите Петеньке? Вы ничего не хотите подарить Петеньке? Если сын ваш будет доволен, если вы будете рады, то и я буду рада. Потому что втайне-то в сердце-то моем я буду чувствовать, что я как будто на самом деле подарила. В торжественный день он явился ровно в 11 часов прямо от обедни. Пушкин! Весьма хороший стихотворец был. Надо вести себя хорошо. Если человек не ведет себя хорошо, значит, что он балуется. Пагубно невоздержание. Дурные наклонности губят и уничтожают человека. Я вот с некоторого времени совершенно исправился и веду себя примерно хорошо. Я и прежде чувствовал справедливость сыновних наставлений. И на деле стал удерживаться он в доказательство, чего дарю книги, наскопленные мной в продолжении долгого времени. Покровский тотчас угадал истину. Этот день мы были так веселы, так веселы. Покровский был очень внимателен ко мне, искал случая поговорить со мной наедине, но я не давалась. Это был самый лучший день в целые 4 года жизни моей. Несчастья мои начались болезнью смерти Покровского. Он заболел спустя 2 месяца после происшествий здесь мной описанных. Подступила осень. Каждый день он выходил в своей шинельке хлопотать по своим делам, вымаливать где-нибудь себе место, что внутренне очень мучило его. Промачивал ноги, мог под дождем и, наконец, лег в постель, с которой уж более не вставал. Глубокой осенью, 8 часов, сын стал умирать. Я разбудила отца. Покровский был в полной памяти, простился со всеми нами, но более всего его истерзали последние минуты. Он все чего-то долго-долго просил коснеющим языком своим. Я не могла разобрать, что. Сердце мое надрывалось от боли. Наконец я поняла, чего он хотел. Он просил поднять занавес и открыть ставни. Ему верно хотелось глянуть на день, на свет белый, на солнце. Я одернула занавес. Солнца не было. Облака застилали небо туманной пеленою. Мелкий дождь дробил в стекла. Было тускло и темно. Умирающий взглянул на меня грустно-грустно. Через минуту он умер. Через минуту он умер. Похоронами распорядилась сама Анна Фёдоровна. Купили гроб простой деревянный, наняли ломового извозчика. Все это время старик был как одурелый. И с какой-то странной заботливостью все хлопотал около гроба. То поправлял венчик на покойнике, то снимал и зажигал свечи. Наконец, гроб закрыли, заколотили, поставили на телегу и повезли. Извозчик ехал рысью. С старик бежал за гробом и громко плакал. В карманах у него были книги. Книги поминутно падали в грязь. В руках у него была огромная книга, за которую он крепко держался. На углу улицы увязалась провожать гроб какая-то нищая старуха. Наконец телега поворотила за угол и скрылась. Макар Алексеевич, как я вам благодарна за вчерашнюю прогулку на острова. Я так давно не видела зелени. Вы не сердитесь на меня за то, что я была вчера такая грустная. Мне было очень хорошо и очень легко. Но в самые лучшие минуты жизни моей мне всегда чего-то грустно. А что я плакала, это все пустяки. Я и сама не знаю, от чего я все плачу. Впечатления мои болезненные. Я больно, раздражительно все чувствую. Какой вы добрый, Макар Алексеевич. Вчера вы так и восхищались восторгом моим. Кусточек ли аллея, полоса воды, вы уж тут. Стоите передо мной, охорашиваясь, и все в глаза мне заглядываете, точно владения свои показывали. Это доказывает, что у вас доброе сердце. За это я вас и люблю.